по воде босиком. «Смотри», — сказал Саша, — «мальчишки ходят босиком по воде». «Да», — ответила Маша, — «но это большие мальчишки». «Мы тоже будем», — сказал Саша, — «мы тоже большие». И он снял ботинки. «А разве нам можно?» — спросила Маша. «Конечно», — сказал Саша. «Давай, Маша, снимай туфли». Маше было немножко страшно, но она все-таки сняла туфельки. «А там не глубоко?» — спросила она. «Нет, здесь здорово», — сказал Саша. Он уже стоял в воде по щиколотку. «Но здесь очень грязно», — добавил он. «А там в воде нет зверей?» — спросила Маша. «Нет», — сказал Саша. «Ну давай же!» И Маша тоже зашла в воду. Ей даже понравилось. Вода была холодная, но это им не мешало. Только большие ребята оказались злюками. Они стали дразнить Сашу и Машу и брызгаться. «Перестаньте!» — кричал Саша. Но они его не слушали и стали толкать Машу. Наконец большие мальчишки ушли. «Видишь», — сказал Саша, — «я их прогнал». И он стал гордиться. Но ходить по воде им почему-то вдруг разонравилось. Мокрые до нитки и ужасно грязные, Саша и Маша выбрались на сушу. «Где мои туфли?» — закричала Маша. «Туфельки пропали. Ай-яй-яй! Их спрятали большие мальчишки». «Вот они!» — завопил Саша. Машины туфли висели на дереве очень-очень высоко. «Я никогда их не достану!» — расстроилась Маша. «Постой-ка!» — сказал Саша. «Залезай ко мне на спину и достанешь». Так они и сделали. И все получилось. Маша забралась на спину Саши и дотянулась до туфель. Как чудесно! Саша и Маша были очень рады. А вот Сашина мама вовсе не обрадовалась. И Машина мама тоже была совсем не рада, когда они вернулись домой. Обоих пришлось искупать, а их одежду отправить в стирку.